Если мы хотим оставить пациента под нашим наблюдением на ночь, у нас имеются на это основательные причины, — заявила она. Еще сестра Марла сказала, что Ричард уехал в сопровождении женщины на позднем сроке беременности. Линли попросила разрешения поговорить с врачом, который осматривал Ричарда Дэвиса. Этот вызможденного джентльмена с многодневной щетиной на лице, свидетельствующий, что он уж давно прописался в больнице, он узнал размер понесенных Дэвисом потерь. Сложный перелом правой ульны, простой перелом правой малоберцовой кости, правые руки и правые ноги, — перевел он для Хайверс, которая перебила его вопросом. — Переломы чего? Затем продолжил. — Порезы и ссадины на ладонях. Возможно, сотрясение мозга. На лице пришлось наложить швы. В целом он счастливчик. В таких случаях смертельный исход — не редкость. Линли обдумывал эту информацию, пока они с Хейверс покидали больницу. Больше им там делать было нечего. Добравшись до Бентли, Линли позвонил Личу и узнал от старшего инспектора, что Уинстон Нката передал команде Лича имя Норин Маккей. Его прогнали через файлы агентства регистрации водителей транспортных средств, и Лич уже располагал результатами. Мисс Маккей владела последней моделью RAV4. Это была ее единственная машина. «Если тюремные архивы не оправдают наших надежд, то у нас остается только Хамбер», — сказал Лич. «Приведите его для осмотра, Линли». «Хорошо, сэр». «А что касается компьютера Евгении Дэвис, с этим разберетесь позднее». «После того, как мы увидим Хамбер. И поговорите с Фостер. Я хочу узнать, где она была сегодня после обеда». «Вряд ли она караулила своего жениха на остановках», — сказал Линли, хотя понимал, что сейчас лучше помалкивать, чтобы лишний раз не упоминать старшему инспектору о своих прегрешениях. «В ее состоянии она была бы слишком приметной. Поговорите с ней, инспектор, и доставьте мне эту машину». Лич продиктовал Линли адрес Джилл Фостер. Это была квартира в Шаперц-Буше. С помощью телефонной справочной Линли узнал телефон, зарегистрированный по этому адресу, и в течение минуты утвердился в своем предположении. Джилл не было дома. Она отвозила Дэвиса в его квартиру в Южном Кенсингтоне. Когда Бентли несся по Парк-Лейн, прицеливаясь к выезду на Гауэр-стрит, Хэверс задумчиво произнесла: «Вы знаете, инспектор, а ведь только Гидеон и Робсон могли толкнуть Дэвиса сегодня вечером под автобус. Но если действительно дело рук одного из них, то по-прежнему остается без ответа главный вопрос. Почему?» «Сейчас для нас главное слово «если», — заметил Линли. Она, очевидно, расслышала сомнение в его голосе, потому что спросила: «Так вы не считаете, что не могли это сделать?» «Обычно убийцы пользуются одними и теми же средствами», — ответил он. «Но ведь автобус тоже транспортное средство», — возразила Хайверс. «Во всех предыдущих случаях фигурировал легковой автомобиль и водитель. Автомобиль, а не автобус. Нам не обязательно, чтобы был Хамбер. Достаточно любой старой машины. Но автобус никак не укладывается в общий рисунок. И еще один аргумент. Предыдущие наезды заканчивались гораздо трагичнее, чем этот. К тому же никто не видел, как Дэвиса толкали», — добавила Хэверс, постепенно склоняясь к точке зрения Линли. — «По крайней мере, такого человека пока не нашли». — «И не найдут. Хэверс готов поспорить на что угодно». — «Ну, хорошо. Допустим, это был Дэвис. Сначала он выслеживает Кэтлин в Аддингтон, перед тем, как расправиться с Юджини. После Юджини берет за Уэмберли, чтобы сбить нас со следа и навести подозрение на Катю Вольф, потому что мы не сразу докапываемся до нее. Затем Дэвис сам бросается под автобус, так как чувствует, что мы не рассматриваем Катю Вольф как нашего главного подозреваемого. Хорошо, все сходится, но опять-таки все-таки неясным остается мотив».